Чуть погодя, пришли еще пассажиры и стали искать свои кресла. Теплоход сильно качало. Кого-то поодаль стошнило в бумажный мешок. «В Лондоне все будет по-другому», — сказала старая дама, пододвинув чемодан поближе, к своему креслу. «Нужно только отыскать его адрес. Вы не подскажете, где узнают адреса?» «Нет», — ответил я, — «но, быть может, пассажирский помощник». «И вы собираетесь спать так всю ночь?» «Да, я очень устал». «Понимаю. Виски стоят дорого», — добавила она чуть погодя. «Вы ничего не ели?» «Нет». «Так я и думала. У них есть еда в гриль-баре, но мне он не по карману». Я свернулся калачиком на полу, запахнул поплотнее плащ и тщетно попытался уснуть. Как могла эта старуха отправиться в Лондон, даже не зная адреса сына? Ведь ее непременно задержат при сходе на берег. Времена нынче таковы, что нужно предъявить бумагу, кому едешь, и иметь определенную сумму денег, а не то тебя не впустят в страну. Откуда она сама-то? Верно, из глухой провинции. Она испекла сыну печенье. Господи, да чего же люди беспомощны и бестолковы? Я поспал немного и снова проснулся. Она храпела, свесив руку с кресла. Рука у нее была усталая, морщинистая, загорелая, на пальце два широких обручальных кольца. Теперь затошнило многих, и воздух стал просто невыносимым. Я решил выйти на верхнюю открытую палубу. Из-за давнего отвращения к лифтам я стал подниматься по лестнице и остановился напротив гриль-бара, где люди все еще сидели и жевали. После некоторого колебания купил несколько больших бутербродов и бутылку пива. Потом снова спустился вниз и пошел на прежнее место. Старуха не спала. «Ах, как вы добры!» — сказала она. И тут же принялась уписывать бутерброды. «Оставить вам половину». Но есть мне уже расхотелось. Я сидел и думал, сколько ей понадобится денег, чтобы сойти на берег. Найдется ли в Лондоне какой-нибудь благотворительный отель, готовый приютить заблудившуюся путешественницу? Нужно будет спросить пассажирского помощника. Он, наверное, знает. «Меня зовут Эмма Фагерберг», — сообщила она. Лежавший рядом пассажир высунул голову из-под одеяла и сказал: «Хватит болтать, не дают заснуть». Эмма Фагерберг вытащила из-под подушки сумочку. «Вы такой добрый», — прошептала она. «Я покажу вам фотографию моего сына. Вот таким был Херберт в 4 года. Снимок плоховатый, но у меня есть еще много получше этого».